Он отличался благоразумием и проницательностью. Действия его, как правило, приводили к успеху, и в большинстве случаев с его предложениями соглашались, хотя никому не вменялось в обязанность выполнять его решения, и всякий мог высказать свои возражения. Чувствуя свою правоту, он старался настоять на своем, а в случае необходимости, не колеблясь, обращался за советом к тем, чьи знания и опыт в данной области превосходили его собственные. Он не был склонен вмешиваться в мелкие ссоры и делал это только если склока приобретала угрожающий характер или если к нему обращались за помощью. Он отличался редкостной уравновешенностью и приходил в негодование, лишь сталкиваясь с проявлениями жестокости, глупости или небрежности, которые создавали угрозу для существования всех обитателей пещеры или оборачивались бедой для тех, кто не смог постоять за себя. Но он ненавидел плоскоголовых, считая их не просто животными, а опасными и вредоносными существами, подлежащими истреблению. «Я сильно продрог», — пояснил Джандалар, — «а плоскоголовый выручил меня. Он отвел меня к своему костру, и они дали мне меховую шкуру. Я охотно подарил бы ему всю рыбину целиком, но он взял себе лишь половину. Я не стану участвовать в охоте на плоскоголовых». «Как правило, они никому не причиняют особого вреда», — сказал барону. «Но если они где-то рядом, лучше знать об этом. Они довольно-таки умны. Если целая стая плоскоголовых застигнет тебя врасплох, добра не жди». «Это жестокие, кровожадные твари», — добавил Доландо. Барона продолжил, пропустив его слова мимо ушей. «Тебе повезло, что ты наткнулся на юнца с самкой. Их самки не пытаются ни с кем сражаться». Тонолан решил, что будет лучше, если они сменят тему разговора. «Но как же нам доставить домой половину рыбины, добытую моим братом?» Он вспомнил, какое сопротивление оказалось отру Джандалару, и на лице его заиграла улыбка. «Тебе пришлось здорово попотеть, чтобы справиться с ним. Как странно, что ты все же упустил из рук пол осетра». Напряжение спало, и остальные с облегчением рассмеялись. «Значит, теперь он Рамудои, но только наполовину», — сказал Маркено. «Давайте возьмем его с собой на охоту», — предложил Тонолан. «Может, он сумеет добыть пол серны и станет наполовину Шамудои?» «А какую из половин предпочтет Сиренио?» — подмигнув остальным, спросил барону. «Даже половина Джандалара — это вовсе не так уж и мало», — сказала Королио, и по выражению ее лица нетрудно было догадаться, что она имела в виду. Обитатели пещеры жили в тесном соседстве друг с другом, и все знали о том, как он искусен в обращении с женщинами. Джандалар покраснел, но все остальные дружно разразились хохотом, и этот взрыв веселья помог им позабыть о неловкости, возникшей из-за непримиримого отношения Доланда к плоскоголовым и о переживаниях, вызванных исчезновением Джандалара. Они достали из лодки сеть, сплетенную из лыка. Она не тонула в воде, даже пропитавшись влагой. Расстелили ее на земле рядом с истекающей кровью половиной осетровой туши, поднатужились, завернули добычу в сеть и прикрепили ее к носу лодки. Пока мужчины возились с рыбиной, Королева негромко сказала, повернувшись к Джандалару: «Плоскоголовые убили сына Рошарио. Он был еще совсем юным, не успел даже совершить ритуал обещания, но отличался храбростью и жизнерадостностью. Доландо души в нем не чаял. Никто не знает, как это произошло, но Доландо собрал всех обитателей пещеры и отправился охотиться за ними. Нескольких они убили, а потом плоскоголовые куда-то исчезли. Доландо и раньше не питал к ним приязни, а уж после этого...» Джандалар кивнул. Он все понял. «А каким образом плоскоголовому удалось унести с собой пол рыбины?» — спросил Тонолан, забираясь в лодку. «Он поднял ее с земли и потащил прочь», — ответил Джандалар. «Один? Вот так поднял и потащил? Один. А ведь это был не взрослый, а юнец». Тонолан подошел к жилищу, в котором обитали его брат Сиренио и Дарво. Это сооружение из досок, концы которых опирались наверху на коньковый брус, расположенный под углом к земле, походило на деревянную палатку. Передняя треугольная стена была выше и шире задней, а боковые имели форму трапеции. Для того, чтобы скрепить доски друг с другом, поступали так же, как с обшивкой на лодках. Чуть более толстый край накладывали на более тонкий и сшивали вместе. Эти устойчивые сооружения служили уютным и надежным прибежищем, и лишь в тех, которые простояли долгое время между высохшими и покоробившимися досками, появлялись щели, с сквозь которые внутрь проникал свет, поскольку они находились под выступом песчаниковой плиты. Этот навес защищал их от непогоды, и в отличие от лодок не приходилось ни чинить их, ни конопатить щели. Источником света служил огонь в выложенном камнями очаге, а также лучи, проникавшие в жилище через оставленный открытым вход».